Глава 16. Подкрепившись, я решила, что пора осмотреть тех, кто на карантине, но пока что не заболел. Для этого надела защитный костюм. Дила, который вызвался мне ассистировать, попросила тоже надеть, как и Радемира, сказавшего, что со мной ему интереснее, чем у себя в комнате торчать. Так что вот такой веселой компанией мы и пошли смотреть тех, кто не заболел. Первым делом я отметила, что эльфы все же позаботились о сородичах. Огромный зал с высотой потолка, наверное, 10 метров, сейчас был поделен на кучу мини-комнат, где стояли кровати и небольшие тумбочки для вещей. Эльфийки при этом были в одной части зала, а эльфы — в другой. Решила я идти слева направо, так что просто подошла к самой первой мини-палате, глядя на сидящего на своем месте эльфа. Раздеваемся для осмотра. Радемир, раз ты пошел с нами, будешь секретарем. Пишешь имя, фамилию, отчество пациента, дату контакта с больным и потом показатели, которые я диктую. Дил, притащи УЗИ-аппарат поближе. И сходи за всем необходимым для анализов. Будем выяснять стадии заболевания. Я решила, что стоит сразу сделать все как положено. Пациентов, конечно, очень много на меня одну. Но если не торопиться, то я справлюсь. Раздеваться совсем? Мужчина почему-то странно глянул на принца за моей спиной. Догола, внесла ясность. Сосед тоже может потихоньку начинать раздеваться, чтобы я время не теряла. Как только перехожу к новому пациенту, следующий раздевается. Подождала, пока эльф все же сделал, как велела. Ложимся на кровать, руки по швам. Фамилия, имя, отчество. Радемир, пиши. Возраст. Выслушав общие данные, велела еще записать пол пациента. Когда был первый контакт? 2 дня назад. У меня заболела дочь. Кивнула, убедившись, что данные появились на листе у моего секретаря, попутно нанося гель для УЗИ и включая аппарат. Характер контакта. Близкое общение, просто в одной комнате, доме или случайно. Близкое общение. Ей 10. Кстати, я хочу узнать, что с ней. Дил, что с его дочерью? Уточнила, глядя на внутренние органы пациента, попутно отметив, что сыпи на нем не было. Находится в зале для больных. Размещена с другими девочками. Кивнула, понимая, что, похоже, болячка задевает вообще всех. Так, органы чистые, быстро осмотрела все внутри. Все было в состоянии нормы. «Откройте рот», — посветила фонариком, осмотрев горло, затем нос и уши. «Сейчас возьму кровь на анализ и идем к следующему. Пока что признаков заболевания не вижу, но это еще ничего не значит. Может быть, длительный инкубационный период. Остаемся тут, ни с кем не контактируем. Если в течение 2 недель все будет так же, то сможете вернуться домой. Шприц. Дил вложил мне в руку все, для того, чтобы взять кровь. К слову, в этот раз он не кривился, когда я осматривала пациента, не пытался давить мне на мораль, что я на голову эльфа смотрю, не лез с возмущениями. Либо понял, что делать этого не стоит. Либо играет роль, что рядом его младший брат, теперь тоже претендующий на мою печень и прочие внутренности, вот и притих. В любом случае сейчас это благо. Каждый раз разбираться с его ревностью, времени не напасешься. Следующие 10 пациентов прошли без сучка и задоринки. Я смотрела УЗИ, проводила внешний осмотр на наличие сыпи, а вот у 11-го сыпь оказалась. Так, этого сразу выводим к больным, указала, даже не став осматривать или брать кровь, как и вовсе приближаться, не желая цеплять заразу на защитный костюм. Следующий, раздеваемся пошустрее. В общем, с мужчинами я закончила в рекордные 3 часа, отсеяв к больным всего 11 из почти 200, слегка тоскливо глянув на количество анализов, которые мне предстоит сегодня вечером просмотреть. И ведь еще надо будет завтра утром до завтрака взять повторно, сравнить. Ох! «Идем в женскую часть», — решительно направилась вперед. «Но...» полагаю, что нам туда нельзя», — тут же затормозил Радемир, смущенно глянув сквозь прозрачный пластик. К слову, из него получился отличный медбрат. Уже на 5-м пациенте он заинтересовался, каким образом я беру кровь, а на 20-м, после моих подробных указаний, успешно попробовал сам, так что взятие анализов я оставляла на него, сама переходя от места к месту. Дил же успевал таскать аппарат УЗИ, обрабатывать его антисептиком после каждого пациента, записывать данные и следить за тем, чтобы материалы не путались, подписывая порядковые номера каждому пациенту и дублируя их на пробирках. «Почему это?» — поинтересовалась, останавливаясь. «Ну, там эльфийки». Посмотрела в сторону отгороженной части зала. «И что? Они не могут болеть?» «Нет, просто», — растерянно произнес младший из эльфов, в то время как старший опять хмурился, явно тоже замышляя что-то нехорошее. Вздохнула. «Так, понятно, что у этих эльфов и тут все на выворот. Значит так, запоминаем. Врач — существо бесполое. Он не мальчик, не девочка. Медбрат или медсестра также. Болезнь не будет спрашивать, кто перед тобой, а значит, идем и нечего трусить». Я решительно пошла вперед, уже не обращая внимания на все заминки. Только вот, зайдя за первую ширму, отметила, что эльфийка там сидит, злобно сверкая взглядом, закутавшись в одеяло, видимо, для надежности. Бегло отметила ее красоту, длинные распущенные волосы, наверное, доходящие до пят, еще более изящные черты лица, хотя, казалось бы, куда уже. «Раздеваемся», — спокойно произнесла, не задерживая осмотр. «Пусть они уйдут», — возмущенно потребовала пациентка. Я пожала плечами. «Дорогая дама, еще для вас повторяю, что врач — существо бесполое. Радемир у меня за медбрата, берет кровь. Дил за секретаря и помогает мне катать аппарат для ультразвуковой диагностики. У нас нет времени на ваши капризы. Либо раздеваемся, либо будете сидеть тут до тех пор, пока рак на горе не свистнет. Что выбираем?» Заставлять силой у меня совершенно не было желания. «Не знаю, кто этот ваш рак, но лучше он», — слегка истерично и капризно крикнула дама. Я кивнула. «Нет вопросов, следующее. И учтите, откажетесь от осмотра все, останетесь здесь очень надолго. И да, Дил, сообщи отцу, что его указ или что он там наклепал, не работает. Ваши леди слишком капризны, чтобы включать мозги и думать о собственном здоровье». Старший из братьев кивнул, а мы перешли за соседнюю ширму. И вот там уже сидела девушка, не кутаясь. Правда, и раздеваться до конца не спешила, оставшись в смешной длинной рубашке, больше похожей на ночную. Ее волосы были аккуратно перевиты каким-то жемчугом. Да и взгляд был добрее, что ли. «Добрый день», — улыбнулась я первой, понимая, что тут капризов мы не встретим. «Прошу, раздевайтесь, не обращайте на них внимания, они постараются не смотреть на вас, а мне надо провести диагностику. Можете прикрыться простыней, если желаете. Главное, оголите верхнюю часть тела». «Добрый», — девица растерянно на меня посмотрела, но все же сделала, как я велела. «Дил, записывай данные». Осмотр продолжился. И пусть некоторые наотрез оказывались раздеваться, но все же большинство эльфиек мне удалось осмотреть. К слову, у них сыпь также была на паховой области, так что к 11 мужчинам присоединилось еще 5 женщин. «Дил, всех, кто отказался, переведите в другой бокс. Менее комфортные. Нечего тут место мне занимать. Пусть ждут. Все равно они домой не поедут ровно до тех пор, как не пройдет 2 недели с момента первого осмотра». «Что до остальных? Меня все слышат!» — крикнула погромче, ощущая себя выжатым лимоном. «Несколько сотен человек за день. Да я герой!» «Да», — донесся нестройный хор голосов из разных сторон. «Сегодня вечером каждому из вас выдадут баночку. Ее следует подписать тем порядковым номером, который значится на вашей медкарте. Карта – это тот листок, который мы оставляли у каждого из вас на кровати. Утром в нее необходимо помочиться тем, что накопилось в мочевом за ночь. Можно перед этим подмыться. И да, также утром у каждого из вас возьмут кровь для повторного анализа. Убедившись, что вопросов нет, покинула помещение, мельком глянув за окно, где в небе вовсю сияла луна. Тут же глянула на Дила, рядом со мной, спокойно снимающего костюм. Неужели он не собирается сегодня кричать про нормированный день, сон по расписанию и ужин? Желудок жалобно заурчал от одной только мысли про еду. «Кормить меня сегодня собираются?» Тут же возмутилась, промывая руки с дезинфицирующим средством. Радемир улыбнулся. «Я не думал, что быть врачом так увлекательно». Его глаза горели азартом. «О, это лишь малая часть того, что делает врач. Осмотр – это ерунда. Вот когда надо будет что-то более существенное, вот там». Младший из эльфов довольно улыбнулся. «Ты научишь меня?» Выдохнул он мечтательно. Дил начал было что-то высказывать брату, но я вовремя наступила ему на ногу, чтобы замолчал и не портил мне будущего интерна. «Научу всему, что знаю, если так хочешь». Улыбнулась. «А пока отнеси все взятое нами в лабораторию. Только оставь заклинание. Сегодня уже нет сил, завтра посмотрю все». «Здорово». Эльф схватился за ручку тяжеленного ящика. Они с братом на каждую пробирку накладывали какой-то свой стазис, объяснив мне, что кровь таким образом не меняется и не портится, оставаясь ровно такой, какой была в момент взятия. «Завтра во сколько?» «В 9. Позавтракаем спокойно и примемся за работу. И да, анализы лучше брать выборочно, а то опять обрабатывать такой объем – это ужасно. Я про кровь. Я доверяю это полностью тебе». Радемир счастливо пискнул и скрылся за дверьми. Он еще молод, чтобы работать. И, вероятнее всего, ему не следует привязываться к какому-то определенному роду деятельности. В будущем его ждет выгодный брак. Начал было Дил, когда мы остались наедине. «Знаешь что?» Глянула на тут же замолчавшего недоженика. «Не нуди, тебе не идет. Толковый местный врач вам нужен явно, я ведь не вечная. Пусть учится, а с вашим отцом я поговорю. Думаю, врач вам нужен больше, чем еще одна разменная монета для брака. К тому же я ведь могу выбрать его, и тогда он будет всегда при мне, заниматься больницей». Подразнила, глядя, как взгляд лазурно-голубых глаз темнеет от ревности. Фыркнула. «Пошли поедим и спать. Утро вечера мудренее. Не хмурься, тебе не идет. Это был очень тяжелый день. А завтра предстоит еще более тяжелый, где надо будет сидеть и искать различия в анализах пациентов. Ох, порой я обожаю свою работу, а порой хочется остаться дома, забиться под одеяло и не отсвечивать пару дней, пока все само не рассосется. Ладно, еще тут не надо столько документации вести, и аппаратура вся моя, могу делать, что хочу. Но ух, сегодня я ведь просмотрела даже не треть пациентов. Дил любезно сообщил мне еще в самом начале, что в том зале, где мы были, только часть контактных. Есть еще 4 таких зала, где гораздо больше народу. И один отдельно с детьми. Для статистики просмотрю сначала их, а потом перейду на больных. Мне надо знать, с чем имею дело и как точно выглядит здоровый организм и здоровая кровь. И сыпь опять же, почему только в паховой области? С чем это связано? Как было бы просто, если бы это передавалось половым путем, но нет, дети тоже болеют, а значит, дело совсем не в этом.